Оборотень с нескрываемым подозрением всмотрелся в мое бледное, покрытое холодным потом лицо, но вроде поверил. Отошел, предварительно проверив браслет и убедившись, что крови на нем больше не появилось. Лин беспокоился гораздо дольше. Все время, пока я лежала, силясь угомонить зашедшееся в диком галопе сердце, внимательно всматривался в мои глаза, зачем-то принюхивался и настороженно шевелил усами. В конце концов, я просто прикрыла веки, чтобы не видеть его испытующего взгляда, и постаралась успокоиться. А когда окончательно пришла в себя, то начала постепенно вспоминать. Я хорошо помнила, как мы мило поговорили с тенями. Еще лучше помнила, к какому решению мы пришли. Прекрасно сознавала, что дала сильного маху, потому что уже во второй раз, находясь в пустоте, в каком-то неадекватном, слегка возбужденном и рассеянном состоянии, иначе в жизни не согласилась бы на такой риск. Однако, видимо, браслет что-то сделал со мной в этом странном полусне. Ничем иным я свою безалаберность объяснить просто не могу. Поэтому ничего удивительного в том, что я едва не отдала концы, не было. Еще бы, подарить какому-то красноглазому призраку свое бесценное тело. Я снова содрогнулась и подумала, что никогда не посмею рассказать об этом Лину. Подозреваю, он меня так обложит, а Мэйр потом еще и добавит. Если не вслух, он, как оказалось, очень хорошо воспитан, то уж мысленно точно. И они мне потом по гроб жизни станут вспоминать эту дурость, приводя ее в пример всякий раз, когда мне снова захочется спрыгнуть вниз головой с обрыва. С горем пополам, перестав трястись при одной только мысли о пустоте, в которую чуть не упала, я снова вернулась ко сну. И шаг за шагом стала вспоминать, что же именно делала. Не для того, чтобы растравить душу, а чтобы понять, чего больше ни в коем случае нельзя позволять теням. Вот ас вежливо берет меня за руку. Вот встает за спиной, наклоняясь к самому моему уху. Произносит уже знакомые слова, упрашивая довериться и не сопротивляться. А я, как дура, послушно закрываю глаза, протягивая ему вторую руку. Вот он охотно ее принимает и поднимает к самым губам. Его тело меняет очертания, превращаясь в тоненькую струйку серого дыма. Затем она медленно втягивается в мое тело, постепенно проникая в него все глубже, а потом... Я мгновенно раскрыла глаза и резко села. «Ё-моё! Ты хорошо себя чувствуешь?» Тут же с подозрением уставился из темноты Лин. Я ошарашенно кивнула. «Да, но мне, пожалуй, надо прогуляться. Не ходите следом, хорошо? Я хочу побыть одна». Кот странно нахмурился, однако послушался. Остался рядом с Мэйром. А я поспешно покинула лагерь, провожаемая сразу двумя беспокойными взглядами. В каком-то наитии отыскала бегущий поблизости ручеек. С размаху уселась на мягкую траву, впервые ощущая идущее от земли чувство странной защищенности. Наконец полностью успокоилась, поверив, что на моей земле мне действительно ничего не грозит. А собравшись с духом, тихо позвала: «Ас!» Это было странное ощущение — знать и чувствовать, что в твоем теле есть еще один разумный постоялец. Однако я его почти видела, скорее ощущала, как легкую щекотку за левым ухом, но при этом четко знала, что после пробуждения он так никуда и не делся. «Ас!» Я теперь с замиранием сердца ждала ответа. «Я здесь!» Неожиданно грустно шепнуло мое подсознание. «Я слышу тебя, Гайды, только не могу уйти». «Зачем тебе куда-то уходить?» — удивилась я. «Но ведь ты... Разве ты хочешь продолжить?» Да,